Пролог. Есть тут один ресторанчик. На первый взгляд, самый обыкновенный. Пройдешь мимо — не заметишь. Да и переулок, в котором он расположен, не привлекает внимания. Немноголюдный, хотя пустынным его тоже не назовешь. В любом городе, будь то мегаполис с рядами небоскребов или европейская столица, в которой все напоминает об историческом прошлом, найдется такой неприметный переулок, а в нем такой обыкновенный ресторанчик. Как правило, он интересует прохожих не больше, чем деревья, высаженные вдоль дороги. Само существование ресторанчика кажется настолько естественным, что на нем не задерживается взгляд. Здание точно растворяется в окружающей обстановке. Остается лишь ощущение, что где-то здесь готовы принять гостей. Конечно, время от времени появляются любопытные. Например, очень чувствительные мужчины и женщины, у которых вызывает неудовольствие даже легкий ветерок, перебирающий листья деревьев. Могут заинтересоваться рестораном и те, кто привык всюду совать свой нос. Такие не успокоятся, пока не выяснят, сколько раз в неделю соседи выполняют супружеский долг. Также замечают его прохожие, обладающие острой наблюдательностью и готовые попасть в книгу рекордов Гиннесса за самое быстрое нахождение различий между двумя картинками. Оставим в стороне вопрос, существует ли такой рекорд на самом деле. Так или иначе, а обнаружив незнакомое здание, все любопытные подходят ближе. Они много раз ходили по этому переулку, но не знали, что здесь находится ресторан. Поэтому теперь, вглядываясь в окна, задаются одним и тем же вопросом. «Ого! Все это время здесь был ресторан? Почему же я его раньше не видел?» Судя по вывеске, это действительно ресторан. Только вот непонятно, что за блюда здесь подают. При входе нет ни меню, ни фотографий, какие непременно увидишь у других ресторанов. «Что это за место такое? А здесь точно можно поесть?» — думают любопытные. Уткнувшись носом в оконное стекло, они пытаются разглядеть, что происходит внутри. Однако ресторанчик не торопится раскрывать свои тайны. Никто не получает ответа, но все чувствуют неприятный холодок в затылке. «Должно быть закрыто», — решают они. После этого большинство любопытных сдаются и уходят. Но те немногие, кто все еще не потерял интерес, берутся за дверную ручку. И только тогда замечают на двери объявление. Время работы — от заката до рассвета. Меню — зависит от желания клиента. Цены — баснословные, не всякому по карману. У всех, кто дочитывает до третьей строчки, кровь резко приливает к лицу. Сильнейшее негодование, которое они испытывают, сбило бы с ног человека с высоким давлением. А все из-за слов «баснословные, не всякому по карману». Уязвленные люди раздражаются гневной тирадой. «Что? Не всякому по карману? Да вы только посмотрите на этот сарай! Думаете, у меня денег нет? Да чтобы я и в такой дыре обедал? Ни за что!» Напоследок могут еще и смачно сплюнуть. Отдернув руку от дверной ручки, как от огня, они разворачиваются, чтобы уйти. Но действительно ли они считают ресторан сараем? Или же просто боятся, что цены и вправду окажутся баснословными? Ответ нам не так уж важен. Важно совсем другое. А именно, исполняются любые желания. Эффект гарантирован. Заключительная фраза, которую не успевают прочесть люди с уязвленным самолюбием. Жаль. Возможно, увидев эти слова, они не чувствовали бы себя оскорбленными. Обиженные люди быстро шагают прочь, и чем дальше они уходят от ресторана, тем быстрее стираются их воспоминания о нем. Ведь забыть о существовании ресторана — единственный способ избавиться от неприятного чувства унижения. Вскоре этот эпизод навсегда исчезнет из их памяти. Ресторан, о котором никто не помнит. Теперь вы наверняка задаетесь вопросом: так заходит ли туда кто-нибудь? Разумеется, да. Для чего еще существует ресторан, как не для того, чтобы принимать гостей? Все рестораны создаются для посетителей. Но подождите еще минутку. Скоро вы все поймете. Когда солнце заходит, в ресторане наконец-то включается свет. Стук ножа по деревянной доске, шипение сковороды, бульканье кипящей воды — все как в обычном ресторане. С кухни доносятся привычные звуки, а от дивного аромата текут слюнки. Однако посетителей по-прежнему нет. Приближается полночь, и вот в переулке появляется человек. Он шагает быстро, ориентируясь по свету немногочисленных фонарей. но часто окидывает переулок настороженным взглядом, выдавая свое беспокойство. Человек останавливается перед рестораном, читает надпись на двери, оглядывается по сторонам, и в его голове проносятся сотни мыслей. «Что я здесь делаю? Если я поверил в такую чепуху, то точно свихнулся». «Да, возможно, все это обман. Но попытка не пытка, верно? Мне уже нечего терять». «Нет, рассуждай трезво. Разве исполнение желаний возможно? Одумайся и уходи отсюда, иначе станешь посмешищем». Человек решается было уйти, но вдруг понимает, что ресторан — его последняя надежда. Он хватается за дверную ручку, как за спасительную соломинку, открывает дверь и вдыхает аромат трав, которыми окуривают помещение. Этот запах для него внове. Тут пахнет сухой землей, травой и цветами. Гостю кажется, что он оказался в старом деревенском доме, и мягкое, почти как при свечах освещение, снимает его напряжение. И вот он заходит. Первое, что бросается в глаза — большой круглый стол посередине зала. До блеска отполированный паркет, как в старинном особняке. Стены выкрашены в темный цвет. В остальном ничего примечательного. Можно сказать, что обстановка слишком простая, или же что в зале нет ничего лишнего. Оба замечания справедливы. Уже настроившись увидеть дом с привидениями, со скелетами и чучелами животных на каждом шагу, гость испытывает одновременно и облегчение, и легкое разочарование. Некоторое время человек стоит, прислушиваясь к тиканью часов, а затем, опустив глаза, замечает изображение на полу. Круг диаметром чуть больше стола заполнен геометрическими узорами и непонятными письменами, что заставляет думать о темных магических практиках. Гость понимает, что круг нарисован здесь не просто для красоты, и по его спине пробегают мурашки. Он невольно пятится назад, задевает цветочный горшок у стены, и горшок валится на пол. «Да чтоб тебя!» Гость собирает рассыпавшуюся землю в горшок и берется за выпавший куст с толстым корнем, чтобы поглубже запихнуть его в землю. Но растение вдруг дергается под рукой. «Показалось, наверное», — думает гость. Однако растение снова шевелится, и посетитель недоуменно смотрит на руку, а затем на то, что держит в руке. Он не верит глазам. Круглая голова, руки, ноги. Корень растения напоминает человеческую фигуру. Младенца. «Что это?» Гость замирает от страха. В чувство его приводит женский голос, холодный и чистый. «Это мандрагора. Она входит в состав многих наших блюд. Поэтому мы выращиваем ее сами». Удивленный внезапным появлением женщины, гость разжимает руку, и растение, названное мандрагорой, само зарывается в землю. Теперь это снова обычный зеленый куст в цветочном горшке. Такой же обычный, как и сам ресторан. На первый взгляд ничего примечательного, но если присмотреться, то очень и очень странный. Выходя из оцепенения, гость поднимается, ноги его трясутся. Он жалеет о том, что пришел, но вместе с тем в нем теплится надежда. Надежда на то, что здесь действительно исполнит его желание. «Извините, я бронировал столик на полночь». Женщина отвечает с мягкой улыбкой, будто уже знает, с какой просьбой он пришел. «Конечно, располагайтесь. Рада приветствовать вас в ведьмином ресторане». Начало истории. Джин помешивала содержимое котла уже целый час. На поверхности то и дело появлялись пузыри, иной раз размером с кулак. Ей казалось, что рука вот-вот отвалится. Мышцы так давно онемели, что боли Джин уже не чувствовала. От жара котла с нее градом лил пот, но не было времени ни стереть его, ни выпить хоть немного воды. «Мешай против часовой стрелки, пока зелье не станет цвета ясного неба. Прерываться нельзя даже на секунду». Таков был приказ ведьмы. Джин безропотно взялась за длинную деревянную ложку. Ведьма говорила, что ложка вырезана из тысячелетнего дуба. От долгого использования она вся почернела, поэтому обращаться с ней приходилось осторожно. Развалится еще. Котел был таким огромным, что в него поместился бы взрослый человек. От одного его вида мороз продирал по коже. Каждый раз, когда Джин приходилось готовить, она нервно оглядывалась, опасаясь, что ведьма толкнет ее прямо в котел. «Гор земли и свежая могила? Первый крик новорожденного ребенка, прядь волос казненного преступника? Три капли столетнего или тысячелетнего вина? В общем, такого старого, что по вкусу оно больше напоминает козлиную мочу», — перечисляла ведьма. В котле все это превратилось в кипящую болотную жижу, из которой захочешь — не выберешься. Работа тоже кипела. Джин приходилось мешать все быстрее. Почти все рецепты были такими же отвратительными. Принимая заготовку, ведьма совала ингредиенты девушке под нос и подробно рассказывала о каждом. Всякий раз Джин еле сдерживалась, чтобы не крикнуть: «Ничего не хочу знать про эту гадость! Старухе просто нравится меня пугать! Вот ведь ненормальная!» — подумала Джин и искоса посмотрела на ведьму. Молодую красивую женщину едва ли можно было назвать старухой, и от этого Джин раздражалась еще сильнее. Впрочем, облик ведьмы был не главной проблемой. Старая или молодая, но именно она была виновата в том, что после описания мерзностных ингредиентов у Джин перед внутренним взором то и дело возникали чудовищные картины. Вот кто-то выкапывает могилу, чтобы набрать земли. Вот кто-то отрезает прядь волос с отрубленной головы преступника. Джин никак не могла избавиться от этих видений и страдала от приступов тошноты. Прошел еще один час. После двух часов, проведенных возле кипящего котла на кухне без вентиляции, Джин была на пределе. Не все ли равно, какой там у них с ведьмой договор-уговор, если она помрет от усталости прямо над этим котлом? Нет, похоже, рано прощаться с жизнью. В то мгновение, когда Джин почти выпустила из рук деревянную ложку, болотная жижа, как по волшебству, стала светлеть и вдруг превратилась в чистую воду. Джин моргнула и уставилась в котел. В нем определенно кипела вода. «Не почудилось», — пробормотала Джин. Глядя в котел, она спокойно обдумала и приняла случившееся. «Нет, это не как по волшебству. Это и есть волшебство». «О, уже готово?» Ведьма вдруг возникла у Джин за плечом, заставив ее ахнуть от неожиданности. Девушка едва не свалилась в котел, а может, ведьма того и добивалась? Увидев, как та улыбается уголком рта, Джин утвердилась в своем подозрении. Ведьма хлопнула в ладоши и сказала: «Пора браться за дело как следует. Неси книгу магии». Джин кивнула и достала фолиант из шкафа, что стоял слева от стола. Темно-коричневая обложка оттенка засохшей крови была мягкой, точно человеческая кожа. Книга состояла из рецептов всевозможных блюд, например, таких как салат из тыквы, возвращающий молодость, яблочно-медовый пирог, гарантирующий недругу неудачу, куриный суп, дающий возможность пообщаться с духами. Неизвестно, кто придумал все эти рецепты, но эффект был удивителен и неоспорим. «Какое блюдо на этот раз?» — спросила Джин, протягивая книгу ведьме. «Блюдо, которое поможет обрести любовь», — ответила ведьма, быстро перелистывая страницы. Ее ответ не устроил Джин. Она и так это знала, потому что слышала, как гостья делала заказ. «Я хотела узнать, что именно за...» Ведьма прервала Джин, указав ей на строчку в книге «Обжигающий шоколад». То есть горячий шоколад со специями. «Сегодня мы готовим обжигающий шоколад. Напиток любви, как его еще иногда называют. В нем содержится все присущее этому чувству. Тающая на кончике языка сладость и вместе с тем роковая острота. С любовью ведь так же? Сначала сладостная нега, а в конце — мучение». Ведьма внимательно просмотрела рецепт. Затем стала ходить по кухне, доставая необходимое. Стеллажи и шкафы с ящичками, занимающие все пространство вдоль стен от пола до потолка, были заполнены всевозможными ингредиентами. Невероятно, как ведьме удавалось не запутаться во всем этом многообразии. К слову, кухня занимала куда больше пространства, чем зал для посетителей. Во-первых, потому что процесс приготовления блюд в ведьмином ресторане был сложным и долгим. А во-вторых, потому что для хранения ингредиентов со всего света нужно немало места. По всему периметру помещения, за исключением площадки при входе, были расставлены шкафы и стеллажи. Посередине располагался массивный очаг, который мог выдерживать огромный котел. А также стояли большие деревянные столы для работы. Конечно, здесь была и современная бытовая техника. Газовые плиты, духовки, холодильники были незаметно встроены между стеллажами и шкафчиками. Зал для гостей был вдвое меньше кухни, и стол там стоял всего один. В других столах необходимости не было. Здесь обслуживали по одному посетителю за раз, да еще и по предварительной записи. А теперь вернемся к ингредиентам, которые ведьма собирала для обжигающего шоколада. Ей были нужны светло-коричневые какао-бобы, темный шоколад, красный чхоньянский перец, корица, кукуруза, мускатный орех, молотый перец чили, молоко, сливки, коньяк, красное вино, розовая гималайская соль. Так много всего ради одной чашки горячего шоколада. Продукты вполне обычные, но список впечатляет. Сначала ведьма обжаривала какао-бобы в маленьком чугунном котелке, до тех пор, пока они не стали похожи на угольки. Затем, сыпав их в ступку, приказала Джин. «Растолочь!» Могла бы и повежливее попросить. Когда Джин закончила, у нее отнимались руки. Но стоило перевести дух, как последовали новые указания. «Мелко порежь перец и отдели зерна кукурузы от початка. Также нужно измельчить соль». Джин сделала все, что велела ведьма. Нос ничего не чувствовал после острого запаха перца. Ногти болели из-за возни с кукурузой. И вдобавок Джин чуть не поранила пальцы, когда измельчала большой кусок гималайской соли на специальной терке. Однако она не жаловалась. Здесь не было никого, кто захотел бы ее выслушать. Да и к тому же она давно смирилась с судьбой. «Все готово? Тогда приступаем». Ведьма потянулась, хрустнув суставами, и принялась за готовку. Итак, сперва добавляем в кипящий котел толченые какао-бобы. Затем перемешиваем и поочередно кладем темный шоколад, чхоньянский перец, корицу, кукурузные зерна, мускатный орех и молотый перец чили. Перемешав массу, чтобы специи разошлись, немного ждем, а затем вливаем молоко и сливки. Теперь самое важное — это контроль температуры. При кипении молоко и сливки убегут из котла, поэтому держим смесь на слабом огне до загустения. Это самая сложная и требующая терпения часть. Увариваем несколько часов, вкладывая в это всю душу. Как невестка, готовящая лечебный отвар для прикованной к постели свекрови. Когда смесь загустеет настолько, что ее станет трудно мешать, вливаем по чашке ароматного коньяка и красного вина. Но это еще не все. Теперь нужно добавить розовую гималайскую соль. Соль подчеркивает вкус, доводя его до абсолюта. Поэтому она часто присутствует в сладких блюдах в качестве акцента. Итак, наконец. Нет, еще не готово. Остался последний штрих. Заклинание. Прикрыв глаза, ведьма тихо, нараспев, произносила магические слова, одновременно помешивая шоколад. Заклинание, нечто среднее между песней на мертвом языке и колыбельной, было самой важной частью приготовления магического блюда. К полуночи блюдо было готово. Джин настолько устала, что не могла пошевелить даже пальцем. Голова ее шла кругом. Чтобы немного передохнуть, Джин села на пол прямо там, на кухне. Над входной дверью звякнул колокольчик, сообщая о приходе посетителя. Джин вышла в зал и увидела гостью. На лице молодой женщины отражались воодушевление и тревога. Джин подошла к ней, вытирая руки о фартук, и с самой лучезарной улыбкой, какую только можно изобразить, сказала. «Добро пожаловать! Рада видеть вас в ведьмином ресторане!» Вы ведь читатель сообразительный и наверняка уже поняли без объяснений. Да, все верно. Ведьмин ресторан волшебный. Стоит поужинать здесь, и ваши мечты исполнятся. Чего бы ни пожелал посетитель — любви, богатства, отмщения — все будет приготовлено и подано в виде блюда. 100% эффективность, пожизненная гарантия. Но, конечно, придется заплатить. Дальнейшая история связана с ведьминым рестораном. Поэтому начну с рассказа о том, как ресторан появился. Скучно не будет, не волнуйтесь. Итак, перенесемся на несколько месяцев назад. В тот день было жарко и душно, и казалось, что вот-вот пойдет дождь. Будто подтверждая неписанный закон, гласящий, что все судьбоносные события происходят жаркими летними ночами или же в ненастье, ночь тоже выдалась душной. Это было особенно странно, учитывая, что лето вообще-то еще не наступило. По телевизору, как нарочно, показывали документальный фильм о глобальном потеплении. Джин лежала на прохладном полу, прижавшись к нему щекой, чтобы хоть немного остыть, и пялилась в экран. Белая медведица, кожа до кости, и ее умирающий медвежонок. От глобального потепления страдали белые медведи, а от того факта, что до понедельника оставались считанные часы, страдали все офисные работники, и Джин в их числе. Сходство между двумя этими катастрофами заключалось в том, что обе они были неизбежны и надвигались с ужасающей скоростью. «Вот бы стать медведем», — подумала Джин. Будь она белой медведицей, могла бы не идти на работу. Пока Джин воображала, как блуждает среди тающих ледников, подошла мама и тоже уселась на пол. «Мам, мне не видно». Днем Джин уснула, и пока спала, мама сходила в салон красоты. Теперь ее пышная укладка заслоняла экран. «Милая, ты, наверное, сильно устаешь на работе?» — вкрадчиво спросила мама. «Ох, ну что на этот раз?» Услышав мамину интонацию, Джин забеспокоилась. Такой голос означал только одно — «Жди неприятностей». И действительно, когда Джин подняла взгляд, она увидела в глазах матери необычный блеск. «Ты это к чему?» — спросила Джин упавшим голосом. «А что, если у нас появится ресторан?» Повисла пауза. Джин не была удивлена. Мама то и дело загоралась новыми идеями. К слову, все вокруг считали, что рука у ее матери несчастливая. «Помнишь тетю Кёнхи? Она раньше рядом с нами жила. Ты за ней все время ходила хвостиком. Пару дней назад мы случайно встретились на улице. Так обрадовались друг другу, что никак не могли наговориться. Оказалось, что она владеет ресторанчиком неподалеку». Джин помнила женщину по имени Кёнхи весьма смутно. Пожалуй, лишь то, что Кёнхи была родинка на лбу, из-за чего она казалась маленькой Джин очень смешной. «И что?» «Ну, мы зашли в ее ресторанчик, чтобы отметить встречу. Я ничего особенного не ожидала. Слышала раньше, что готовит она так себе. Но как же вкусно меня накормили! Я такого наваристого супа из соевых бобов отродясь не пробовала!» Мама причмокнула, показывая, что от одного воспоминания у нее текут слюнки. «И?» «Я узнала, что готовит не сама Кёнхи, а другая женщина, профессиональный повар. Она просто великолепна! Посетителей был полон зал, хотя время обеда давно прошло». «И ты из зависти тоже решила открыть ресторан?» «Нет, нет, что ты! Ты же знаешь, какая из меня повариха! Даже при всем желании я не стала бы открывать ресторан. Но представляешь, Кёнхи сказала, что может недорого продать мне свой, если только я захочу». «Зачем ей отдавать нам успешный бизнес?» «Зачем, зачем? Она на свой век уже заработала. Говорит, что мечтает путешествовать и наслаждаться жизнью. В последнее время она неважно себя чувствует, хочет отдохнуть. Кёнхи продаст нам ресторан, чтобы мы тоже немного подзаработали. Она говорит, нужно помогать друг другу. Мы ведь все-таки не чужие». Джин прыснула смехом. «Не чужие? Кто же мы ей тогда?» «Конечно, не чужие. Мы были соседями. Не зря же говорят, близкий сосед лучше дальней родни», — возмущенно ответила мама. Джин не выдержала и расхохоталась. Мама, похоже, восприняла ее смех как добрый знак и тоже улыбнулась. «Ну так что, возьмем ресторан?» Джин резко перестала смеяться. «Ни в коем случае. Только через мой труп». Однако у судьбы были свои планы. Вскоре в жизни Джин произошли большие перемены. Началось с того, что парень, с которым она встречалась целых 5 лет, предложил расстаться. «Знаешь, я хотел бы познакомиться с кем-нибудь еще». Он разорвал отношения простым телефонным звонком в 2 часа ночи. По голосу было слышно, что он сильно пьян. «Но почему?» — осмелилась спросить она спустя полчаса, захлебываясь слезами и шмыгая носом. Он повторил, что хочет новых знакомств, и добавил. «Чё-то меня вырубает. Кладу трубку». «Да пошел ты, придурок! Кто так делает?» Готова была выкрикнуть Джин, но он даже не дождался ответа. Через несколько дней случилась еще одна беда, так что оплакивать разбитое сердце стало некогда. На работе произошли кадровые перестановки, и Джин перевели в региональное отделение. Казалось бы, что такого? Когда работаешь в большой компании, нужно быть готовым к подобному, верно? Резонное замечание, но не в том случае, когда региональное отделение напоминает бабушкину лачугу из фильма «Дорога к дому» в далекой деревеньке с чистым воздухом и прозрачной водой, но без признаков цивилизации. Попробуйте представить, в каком офисе пришлось бы работать Джин. «Похоже, начальник тебя недолюбливает. Он не впервые требует кадровых изменений. Говорит, что ты не справляешься. Вряд ли это действительно так. Думаю, он с самого начала хотел взять в команду мужчину, отслужившего в армии, чтобы, так сказать, был с ним на одной волне. Начальник же у нас старой закалки. Наверное, считает, что женщине не место в его отделе». Коллега из отдела кадров выразил свое сожаление и угостил Джин выпивкой. В тот день Джин выпила так много соджу с пивом, что не помнила, как добралась домой. Она очнулась утром в своей постели. Изо рта разило перегаром, волосы были перепачканы рвотой. «Что-то случилось на работе? Или парень бросил?» — спросила мама, варившая суп от похмелья. «Да, мама, все и сразу. И на работе проблема, и парень бросил», — мысленно ответила Джин, удивившись маминой проницательности. Как будто услышав ее ответ, мама продолжила. «Такова уж наша жизнь. Не огорчайся слишком сильно. Не пытайся из кожи вон лезть. Если будешь жить, как сама того хочешь, как велит тебе сердце, то и сожалений не будет». «Ого, мам, что это ты вдруг? Мудрость, которая приходит с возрастом?» Прервав ее, мама сказала. «Жизнь всего одна. Расшибаешься в лепешку, а все без толку. Только и надежда, что выиграть в лотерею». Вот это было больше на нее похоже. «Ресторан для нас и есть выигрыш в лотерею. Может, уйдешь с работы и будешь мне помогать? Давай жить в удовольствии, а не суетиться, пытаясь успеть все на свете. Что скажешь?» Слова мамы упали на благодатную почву. Головная боль от выпитого, злость на компанию и боль разбитого сердца заставили Джин согласиться. В себя она пришла уже хозяйкой ресторана. Место называлось «Жемчужина вкуса». Ресторанчик был крошечный и находился гораздо дальше от людных мест, чем ожидала Джин. Но ее выходного пособия и денег, отложенных на свадьбу, все равно не хватило. Пришлось взять еще и кредит. Всего 6 столиков, простенький дизайн. Такому заведению самое место в провинциальной глуши. Джин увидела свое приобретение только после того, как документы были оформлены. Это взяла на себя мама. И ее разочарованию не было предела. Она не рассчитывала, что место, в которое вложены все сбережения, окажется настолько убогим. «Надеюсь, мы не совершили ошибку», — с тревогой думала она. Джин сильно переживала и не спала всю ночь. Но на следующий день оказалось, что ее волнения были напрасны. Еще до полудня к ресторану заспешили постоянные клиенты. К часу у дверей ресторана стояла длинная очередь, а около 2 часов желающих поесть стало столько, что на всех не хватило бы продуктов, так что многим посетителям пришлось отказать. И все благодаря женщине-повару, о которой рассказывала мама. Вечером Джин с мамой держались за руки и плакали от счастья. «Еще немного и разбогатеем. Эх, живем один раз». Как вы догадываетесь, их надежды лопнули, как воздушный шарик. И произошло это очень скоро. Если бы мечты просто сбывались, и истории этой бы не было. Прошло около 2 недель с тех пор, как Джин стала владелицей ресторана, и сотрудники начали увольняться один за другим. Первым ушел официант, следом помощник по кухне, затем второй официант. Причины были разные. У кого-то заболела мать, у кого-то начались проблемы с визой, но результат один. Возникало ощущение, что сотрудники заранее спланировали уволиться все одновременно. Но это было еще ничего. Пока работала шеф-повар, найти новых официантов и помощника на кухню было задачей несложной. Это не могло остановить работу ресторана. Но затем последовал финальный удар. Получив первую зарплату, шеф-повар просто не пришла на работу. Более того, выяснилось, что она забрала весь поварской инвентарь. Когда об этом узнала мама, в адрес шеф-повара посыпались отборные ругательства. «Вот ведь стерва! Если собралась уходить, так скажи по-человечески, чтобы мы успели найти кого-нибудь на замену! Неужели конкуренты переманили? Ну хорошо, любишь ты деньги, но совесть-то тоже надо иметь! Какой пример она подает своим детям?» Джин подошла к матери и погладила ее по плечу. «Поругаешь ее потом. А сегодня давай скажем клиентам, что ресторан закрыт». «Не тут-то было». «Ну уж нет! Ты только подумай, какие будут убытки, если мы закроемся на целый день! Так делать нельзя. Клиентов растеряем!» «А готовить кто будет?» Мама ответила без тени сомнения. «Я, конечно! Я домохозяйка с 30-летним стажем! Как-нибудь справлюсь!» Джин потеряла дар речи. В голове тут же всплыло воспоминание, как она давится маминой гречневой лапшой. На вкус та была как соевый соус, смешанный с землей. Мало того, в школе она чуть не стала изгоем, потому что обеды, которые ей давала с собой мама, были чудовищно невкусными. «Похоже, твоя мамаша достает еду прямиком из помойки!» Злые слова одной из одноклассниц глубоко засели в памяти. Несмотря на уговоры, мама была непреклонна. Ну что делать? Пришлось сдаться. Зная, чем все закончится, Джин ждала обеда с обреченностью воина, идущего в заведомо проигранное сражение. И что же? Нетрудно догадаться, чем закончится бой, когда на поле нет командира. Это был сущий хаос. Со всех сторон раздавались недовольные окрики гостей. «Простите, извините!» У Джин даже спина заболела от частых поклонов, которыми сопровождались ее извинения. Она глотала горькие слезы, глядя на спины уходящих посетителей, которые не только не съели заказанные блюда, но, конечно же, и не заплатили за них. С каждым днем долги увеличивались. После ухода шеф-повара доход резко снизился. Они задолжали за аренду, им нечем было платить зарплату, так что Джин распустила сотрудников. В ресторане остались только Джин с матерью и помощница по кухне. Однажды помощница прибежала с опозданием, задержавшись в банке. Торопясь поделиться чем-то важным, она начала говорить, даже не отдышавшись. «Идите посмотрите. Там, на главной улице, ресторан. Открылся». «Правда? Может, это из-за него у нас нет клиентов?» Джин и ее мама не слишком заинтересовались новостью. Из-за спада в экономике одни места закрывались, другие открывались. В этом не было ничего удивительного. «Но он совсем как наш. Даже название такое же». На этих словах они замерли. Чуть позже, глядя на вывеску «Истина вкуса», мама Джин простодушно спросила. «Ну и чем же они похожи?» Джин дотронулась до руки мамы и указала на растяжку перед рестораном. Ресторан «Истина вкуса». Прежнее название — «Жемчужина вкуса». Возвращается в обновленном виде. Все тот же вкус, все те же цены. В честь открытия напитки бесплатны. Владельцы называли свой ресторан новой версией «Жемчужины вкуса». «Какое-то безумие!» — всхлипнула мама и прикрыла рот рукой. Джин ничего не сказала, хотя ей хотелось закричать: «Чёрт, мы пропали!» Они зашли внутрь. Было около часа дня, и зал был полон. Идя по шумному залу, они обнаружили, что многое здесь им знакомо. Причина, по которой новое место казалось привычным, была проста. Людей, работавших здесь, они хорошо знали. «Добро пожаловать. Скоро появится свободное место, нужно немного подождать». К ним подошел тот самый уволившийся сотрудник, который говорил, что у него заболела мать. «Ой-ой!» Увидев бывших работодателей, сотрудник испугался и сбежал на кухню. Джин и мама последовали за ним, и увидели других работников, которые ушли из их ресторана. Шеф-повар тоже была среди них. Джин громко крикнула. «Кто здесь главный? Как вам не стыдно?» Сзади раздался знакомый голос. «Что вы тут устраиваете? А ну-ка, выметайтесь!» Голос принадлежал той самой Кёнхи, которая когда-то была их соседкой. «Кёнхи, почему ты здесь?» — наивно спросила мама Джин, повернувшись к женщине. Она не могла поверить своим глазам. «Это мой ресторан. Где же мне еще быть?» — заявила Кёнхи без тени смущения. Джин точно молнией пронзила догадка. «Вот это мы вляпались!» Пробормотала она себе под нос, а затем обрушилась на Кёнхи. «Как вы могли так поступить с нами? Как вы могли продать ресторан со всеми правами на него, а потом открыть такой же прямо по соседству?» «Почему такой же? У вас жемчужина вкуса, а у меня истина вкуса!» Спокойно ответила Кёнхи. «Да какое бы ни было название, они одинаковые!» «Одинаковые? Дерьмо и бобовая паста для тебя тоже одинаковые? Что за бред ты несешь? «Тогда что вы на это скажете?» Джин указала на растяжку над входом в ресторан, где было написано, что раньше ресторан назывался «Жемчужина вкуса». «Ну, уберу, если хотите». Кёнхи вышла на улицу и вернулась с растяжкой в руках. «Да что вы за человек-то такой? Да как вам не...» Джин разнервничалась и уже не контролировала себя. Мама взяла Джин за руку, не давая договорить. «Не надо». Голос у мамы был на удивление спокойным. «Кёнхи, как так получилось? Ты говорила, что оставишь бизнес и поедешь в путешествие. Почему же ты опять...» Фраза оборвалась. Джин поняла, что ошиблась. Мама была раздавлена происходящим, а вовсе не спокойна. «Люди меняют свое решение, что ж такого? Я отдохнула пару дней и поняла, что не могу сидеть сложа руки». Тогда вместо мамы, пребывавшей в оцепенении, заговорила Джин. «Это чистой воды развод. Думаете, я это так оставлю? Среди моих друзей есть адвокаты. Будете сидеть за мошенничество». Про друзей она, конечно, приврала. Но посадить Кёнхи хотела совершенно искренне. «Ой, как страшно! Ну попробуй, попробуй!» С усмешкой ответила Кёнхи, уверенная в своей непобедимости. «Думаете, не смогу? Вы у меня еще попляшете». Некоторые посетители ресторана стали уходить, жалуясь на шум. Тогда у Кёнхи в глазах зажегся недобрый огонь, и она заорала. «Вы специально мешаете мне работать? Сами ко дну идете и меня с собой тянете?» Джин, разозлившись, отвечала тем же. «А вот и да. Раз такое дело, то и ты с нами ко дну пойдешь. «Что? Еще и тыкать мне вздумала, девка! Ты как к старшим обращаешься? Совсем стыд потеряла?» «После всего, что сделала, еще и уважение требуешь? Скажи спасибо, что вообще за человека тебя считаю». «Только посмотрите, как язык развязался!» Взвизгнула Кёнхи и ткнула пальцем в мать Джин. «Хорошо же ты дочку воспитала! И часто она грубит старшим и спорит со всеми! Повезло же тебе!» У Джин перехватило дыхание. Она была готова вцепиться Кёнхи в волосы, но мама ее остановила. «Только попробуйте еще раз заявиться! Вызову полицию и потребую компенсацию за то, что мешаете работать! А уж они пусть разбираются!» Вопила Кёнхи. «Мам!» Но мама продолжала молчать, поджав губы. Увидев потерянное выражение ее лица, Джин тоже не знала, что еще сказать. Вечером того же дня Джин спросила. «Мам, ну почему ты стояла там истуканом и молчала? Надо было хоть обругать ее как следует». Мама ответила безжизненным голосом. «Ну, поругалась бы я с ней. А что это изменит? Если бы это помогло, я бы и на колени встала. Все бы отдала. Но тут ничто не поможет. Так зачем ругаться?» «На душе стало бы легче, по крайней мере». «Думаешь, от ругани мне станет легче?» Из ее глаз потекли слезы. Джин впервые видела маму плачущей. «Мне так жаль, доченька. Ты с таким трудом зарабатывала эти деньги. А теперь все они вылетели в трубу. Я дура. Просто старая дура!» Всхлипывала мама Ее плечи дрожали. «Мам, не плачь. Я это так не оставлю. Я им всем отомщу. И Кёнхи, и всем этим теткам с кухни!» Джин сжала зубы. «Какая месть? О чем ты говоришь? Умнее не про месть думать, а про собственное счастье». «Погляди, куда тебя завели мысли о собственном счастье», — подумала Джин, но промолчала, не желая делать маме еще больнее. Дальше стало еще хуже. Джин выставила ресторан на продажу и через агентов по недвижимости и онлайн, но предложение не поступало. Они отпустили последнюю сотрудницу, и теперь в ресторане стало совсем пусто. Оставались только они с мамой. Однажды вечером Джин вернулась домой, выжатая как лимон. Только она вышла из душа, как зазвонил домашний телефон. Мама взяла трубку. «Алло? Да, жена господина Оханяна, это я, но...» Услышав имя отца, Джин навострила уши. Звонок не сулил ничего хорошего. «Что мне остается? Надо, значит, надо. Я смогу выехать завтра». Завершив звонок, мама все рассказала, не дожидаясь вопросов Джина. «Говорят, у него случился инсульт. И, похоже, деменция развивается. Он доставал сиделку в больнице, так что его отправили домой. И он там один», — коротко объяснила она и начала собирать вещи. «А почему они тебе звонят? И почему ты собираешь вещи?» «Почему-почему? Если мужу плохо, жена должна о нем позаботиться. Я завтра поеду к нему в деревню», — сказала она, всем видом показывая, что дочь задает глупые вопросы. Джин ничего не понимала. Родители уже лет 20 как не общались. Пожалуй, следует рассказать об отце Джин подробнее. Родители назвали его Ханрян, но в документах по ошибке его имя записали как Ханян. Однако отец Джин оставался верен своему первоначальному имени. Всю жизнь ходил по бабам. Он был сыном главы местной администрации, поэтому молодость его проходила беззаботно и бурно. А став старым холостяком, он женился на матери Джин, молодой и наивной. Папаша был живой иллюстрацией к поговорке «Горбатого могилы исправит». Даже после женитьбы продолжал разгульный образ жизни. Он промотал свое состояние, пристрастился к алкоголю, стал агрессивным. С таким мужем и отцом было хуже, чем вообще без него. Когда Джин пошла в школу, умер дедушка. Перед тем, как навсегда закрыть глаза, он вручил невестке документы на владение несколькими рисовыми полями, которые скрыл от сына. Сынок его тем временем где-то пропадал. Скорее всего, пил. «Прости, моя хорошая». Таковы были последние слова деда. После похорон мама забрала Джин и покинула деревню, в которой родилась и выросла. Отец Джин не выходил на контакт с женой, мать тоже его не искала. С тех пор прошло больше 20 лет. Надеюсь, теперь вам понятно, почему для Джин это звучало совершенно нелепо. С чего бы матери ехать ухаживать за отцом? Разведены они не были, но Джин все равно не могла понять, почему мама решила взвалить на себя уход за тяжело больным человеком, если он и мужем-то нормальным ей никогда не был. Джин со слезами умоляла ее не уезжать, но мать не слушала и упрямо продолжала собирать вещи. Она казалась почти счастливой, как будто собиралась в путешествие. «А с рестораном что делать?» — спросила Джин. «Даже если откроемся, посетителей не будет. Просто закрой его. Потом что-нибудь придумаем». Похоже, она уже забыла обо всех бедах, которые обрушились на них всего несколько дней назад. Пожав плечами, «Подумаешь, ерунда какая!» Она уехала. Даже наставлений, какие матери обычно дают детям перед отъездом, «Будь умницей, кушай хорошо, запирайся на ночь», Джин от нее не услышала. Кёнхи хорошо все продумала. Закон оказался на ее стороне. Хватаясь за соломинку, Джин сходила к адвокату, но на консультации хвататься пришлось за кошелек. Простившись с адвокатом, она поплелась к ресторану. Он стоял закрытым всего несколько дней, но выглядел таким заброшенным, что ей стало не по себе. Джин казалось, что она очутилась в подвале, куда давно не ступала нога человека. Не включая свет, Джин пошарила по стойке кассира. Под кассой лежало несколько старых желтых листов А4. Еще она нашла маркер. Написав на листочке «Сдаем в аренду срочно» и номер телефона, она прикрепила записку к стеклу входной двери. Стерев слезы, навернувшиеся на глаза, Джин отошла от двери, и тут же звякнул дверной колокольчик. «Мы сегодня закрыты». Повернувшись, Джин увидела женщину. «Это место продается?» Голос миниатюрной женщины с черными волосами средней длины был приятным, но звучал властно. «Все верно. Хотите посмотреть? Неплохое место. Продадим дешевле рыночной стоимости. Если сразу подпишете контракт, сделаем еще и дополнительную скидку». Сама от себя не ожидая, засуетилась Джин. «Удача, что ли?» — улыбнулась. Глазам Джин опять подступили слезы. «Мне тут нравится!» — улыбнулась женщина, приподняв уголки ярко-красных губ. У нее была обворожительная улыбка, которая одинаково хорошо воздействовала и на мужчин, и на женщин. Джин воодушевилась и стала рассказывать про депозит, про аренду, про коммунальные платежи. Гостья же, казалось, не обращала внимания на ее слова, только внимательно осматривала помещение. «За аренду, правда, нужно еще платить дополнительный взнос». Женщина не отвечала. Джин посмотрела на нее и добавила. «Но мы можем сделать скидку и на него». Женщина опять улыбнулась и продолжила осмотр. «Мне нравится, что ресторан расположен на перекрестке, и что здесь мало солнца». Что за странные причины? Джин удивилась, но она была не в том положении, чтобы это показывать. «Если вам все нравится, не желаете ли оформить контракт? Как я сказала, если сделаете это прямо сейчас, будет дополнительная скидка». Не отвечая, женщина пристально смотрела на Джин. Повисла неловкая пауза. Радужки у незнакомки были полностью черными, хотя у большинства темноглазых людей радужки скорее коричневые, а не черные. Взгляд был таким пронзительным, что Джин не могла пошевелиться, будто связанная невидимыми путами. Через несколько секунд, а может и минут, время вдруг потекло как-то странно и не поддавалось привычному счету. Гостья наконец заговорила. «У меня нет денег», — невозмутимо сказала она. На этот раз Джин ответила ей пристальным взглядом. Она почувствовала нарастающее раздражение. «Выглядит вроде прилично. Разыгрывает меня? Или сбежала из сумасшедшего дома?» — гадала Джин, внимательно рассматривая собеседницу. Строго говоря, образцовой красавицей, как те, что выступают на конкурсах красоты, женщина не была. Однако обладала каким-то неуловимым шармом. Кожа у нее была не слишком светлой, глаза не слишком большими, но из-за того, что были глубоко посажены и имели миндалевидную форму, маленькими тоже не казались. Довольно-таки крупный нос и рот, худощавая, невысокого роста. Удивительно было то, что все эти черты как-то особенно гармонировали друг с другом. С такой внешностью она могла сойти за местную жительницу в любой стране, на любом континенте. Так как у женщины были темные волосы и темные глаза, а говорила она по-корейски, Джин посчитала ее кореянкой. Человек, которого везде примут за своего, но который при этом нигде не будет своим до конца. Возраст тоже не поддавался оценке. Если судить по волосам, доходившим до плеч, и черным джинсам, ей можно было дать где-то между 20 и 30. Но судя по морщинкам, которые появлялись на лице, когда она говорила, и по впечатлению, которое она производила, ей могло быть и за 50. Ведь в 50 многие выглядят на 40. «Кто она вообще такая?» — недоумевала Джин. Точно прочитав ее мысли, женщина протянула девушке визитку. На черном фоне белыми буквами было написано: «Исполняю любые желания. Ведьма». На оборотной стороне визитки значился номер телефона. Джин покрутила визитку в руках. Дело обретало странный оборот. «Вы утверждаете, что вы ведьма?» — вяло спросила Джин. «Да, я ведьма. Могу исполнить любое желание», — последовал серьезный ответ. Джин подавила смешок, и она еще надеялась, что эта женщина купит ресторан. «Я ведьма. Использую магию, чтобы исполнять желания людей», — повторила гостья. Джин смотрела на нее, спрашивая взглядом. «И что дальше?» Мне нужно место, где я могла бы заниматься магией. Не каждое место подойдет. Это как раз подходит. На вершине небольшого холма, на перекрестке, мало света, не бросается в глаза, но не слишком далеко от людных мест. Женщина сделала паузу и взглянула на Джин. Ее черные глаза блестели. В голосе появилась неподдельная радость. «Ты даже не представляешь, как долго я бродила по миру в поисках этого места. Как давно я этого ждала. Отдай мне ресторан». Так началась история ведьмина ресторана. «Я делаю блюда, с помощью которых исполняются желания». Незнакомка объяснила, что ее сила состоит в приготовлении магических блюд. Блюда из ингредиентов, обладающих особыми свойствами, наполнялись магической силой во время приготовления и становились волшебными. Когда мы едим, мы получаем энергию. С магией то же самое. Разница лишь в том, что энергия магических блюд необычная. Женщина сказала, что поменяет название с «Жемчужина вкуса» на «Ведьмин ресторан». Я буду продавать разные блюда, как делается в любом ресторане. Вот только способ оплаты будет другим. Ведь платить можно не только деньгами. Для ведьмы платой за исполнение желания могли стать и душа, и зрение, и даже будущий ребенок. Слышала про Рапунцель? Ее отец обещал ведьме еще не родившуюся дочь в обмен на пучок зелени. Отличный пример, демонстрирующий принцип платы за магию. Вполне справедливо, не так ли? Справедливо? Джин аж рот раскрыла от удивления. Но, по правде говоря, ей было все равно. Ведьма перед ней или сумасшедшая. Единственное, что волновало Джин, сможет ли она продать свой ресторан. Деньги. Вот настоящая проблема. Женщина прямо сказала, что денег у нее нет. Что же получается? И в реальном мире, и в мире магии можно быть одинаково на мели. Джин тяжело вздохнула. «Переживаешь, что не сможешь платить за аренду? Если передашь это место мне, я смогу покрыть расходы, а доход поделим пополам». Женщина точно видела Джин насквозь. «Не нужно оформлять документы. Достаточно поменять название ресторана. Ты останешься хозяйкой. Считай, что я прошу одолжить мне это место на время. Можешь нанять меня шеф-поваром. В любом случае, ты ничего не теряешь. Не так ли?» Предложение звучало заманчиво, но что-то было не так. Джин не хотела торопиться. Возможно, это мошенническая схема, похуже голосового фишинга. Для разумного человека самым правильным решением было бы прогнать странную гостью. Женщина, заметив терзание Джин, вдруг предложила кое-что еще более соблазнительное. «Давай поступим так. Я исполню одно твое желание. Если оно сбудется, ты одолжишь мне ресторан». «Любое желание?» «Любое». У Джин в голове была лишь одна мысль. «Я хочу отомстить». Она рассказала женщине всю историю «Жемчужины вкуса». «Хочу отомстить обманщице, которая причинила нам столько вреда. Ни за что ее не прощу». «Хорошо. Я исполню твое желание. Тогда оно и будет условием нашего договора». Женщина протянула руку. Пусть лицо ее было почти красивым, грубоватая и шершавая рука выдавала человека, жизнь которого была непростой. Когда Джин пожала ей руку, по всему телу волной прокатилось тепло. Даже на душе потеплело. «А я думала, загадаешь выиграть лотерею?» — игриво сообщила гостья. Джин поняла, что совершила ошибку, и почувствовала себя глупо. Перед ней Джин из волшебной лампы, а она загадывает такое дурацкое желание. Очень довольная, женщина отправилась на кухню. Повинуясь любопытству, Джин последовала за ней. Женщина стала доставать из своей сумки разные вещи. Из самой обычной на вид сумки она неожиданно вытянула мясной стейк. Несколько стеклянных бутылочек, несколько шкатулок, деревянную ложку с длинной ручкой. Если все эти вещи сложить, то и 10 сумок бы не хватило. Может, сумка волшебная? Джин кратко разглядывала ее, но ничего необычного не замечала. Женщина поставила на огонь сковородку, плеснула туда щедрую порцию масла, кинула веточку розмарина и еще какие-то травы. Когда сковорода хорошо разогрелась, Положила на нее кусок мяса размером с ладони. Стейк аппетитно зашкварчал. Брызги масла полетели во все стороны. Женщина перевернула стейк, обжарила с другой стороны, а затем накрыла сковородку крышкой, чтобы довести мясо до готовности. У Джин потекли слюнки. Конечно, нельзя списывать со счетов тот факт, что последние несколько дней ей не удавалось поесть как следует. Но главной причиной был аппетитный запах жареного мяса. Женщина открыла крышку и выложила стейк на белую тарелку. Затем без промедления отправила на ту же сковороду кусочек сливочного масла, добавила красное вино, еще какие-то неведомые травы и подожгла эту смесь. Запылали языки пламени. Когда оно угасло, женщина полила стейк получившимся соусом. Блюдо было готово. Нет, почти готово. Напоследок женщина посыпала его темным порошком и, закрыв глаза, пробормотала над ним какие-то слова, как будто действительно прочла заклинание. Итак, стейк был готов. С корочки стекал кроваво-красный соус. Процесс приготовления выглядел простым, но стейк был как с картинки. Когда мясо хорошего качества, его достаточно просто пожарить, и уже будет вкусно. Джин схватилась за вилку и нож, думая только о еде. Она стояла за рабочим столом, даже не пытаясь найти место, куда присесть. Женщина остановила Джин, которая уже готова была накинуться на еду. «Когда будешь есть, думай о человеке, которому хочешь отомстить. Представляй, что он испытает ту же боль, какую испытала ты. Блюдо надо съесть целиком. Ничего нельзя оставлять. Когда доешь, пути назад не будет». Последняя фраза вызвала у Джин беспокойство. Но все же она, точно заворожённая, отрезала кусочек и положила в рот. Как кровь, вытекающая из раны, из стейка потек сок. Похоже, ведьма добавила в блюдо какие-то необычные ингредиенты. Джин было все равно. Даже если бы оказалось, что стейк полит человеческой кровью, устоять она уже не могла. Мясо было великолепным. Кусочки таяли во рту. Соус был нежным и сладковатым. Джин невольно прикрыла глаза, наслаждаясь вкусом. Конечно, она не забывала думать о Кёнхи. Джин съела все до последнего кусочка, как советовала женщина, назвавшаяся ведьмой. Ох, это было необыкновенно вкусно. Джин довольно похлопала себя по животу. Все с той же обворожительной улыбкой женщина сказала: «Теперь твое желание исполнится. Подожди немного. Скоро произойдет кое-что неожиданное». Затем она просто исчезла. Это произошло в один миг. Растерянная Джин осталась на кухне одна, пытаясь понять, случилось ли это на самом деле или ей все это привиделось. Чувство было такое, словно она только что очнулась от дневного сна и еще не совсем понимает, что происходит. Она опустила взгляд на пустую тарелку. Нет, определенно это не сон. Джин разбудил телефонный звонок. «Через 2 часа у ресторана». Она не успела даже сказать «Алло», а уже раздались короткие гудки. Потерев глаза и взглянув на экран телефона, она увидела незнакомый номер. Ей понадобилось время, чтобы сообразить, что ей позвонила женщина, которая представилась ведьмой. Как она узнала мой номер? Джин стала не по себе. Но потом она вспомнила, что номер был указан в объявлении, которое она прикрепила к двери ресторана. А, ну тогда ладно. Не ведьма же та женщина в самом деле. Джин улыбнулась и стала собираться. Задаваясь вопросом, почему она послушно выполняет приказ незнакомки, Джин открыла входную дверь, и от удивления у нее едва не отвалилась челюсть. Деревья, вырванные из земли вместе с корнями. Невесть, откуда взявшийся мусор и грязь. Вода прямо у дверей жилых домов и магазинов. Джин вспомнила, что в новостях сообщали о внезапном тайфуне. Но она все это время просидела дома и даже не подозревала, каким значительным был нанесенный тайфуном ущерб. Джин пошла к ресторану, размышляя, не пора ли готовиться к концу света. Идти пешком оказалось мудрым решением. Метро не работало, а автобусы ехали по затопленным дорогам со скоростью 100 метров в час. Поэтому лучшим средством передвижения на данный момент были ноги. Дорога была в таком ужасном состоянии, что даже идти было трудно. Так что Джин добралась до района, в котором располагался ресторан, часа через полтора. Оставалось подняться на горку и пройти пару переулков. Вздохнув, Джин стала подниматься. Она думала, что с ее рестораном все должно быть в порядке, ведь он находился на возвышенности, но все равно вдруг занервничала и пошла быстрее. Позади раздалась сирена, и мимо нее проехала машина скорой помощи. «Похоже, кто-то пострадал от наводнения», — подумала Джин. Скорая внезапно остановилась перед рестораном «Истина вкуса». Джин охватила нехорошее предчувствие, и ноги сами понесли ее к ресторану. Протиснувшись сквозь толпу людей, она оказалась у самого входа. Творилось что-то невообразимое. «Говорят, это произошло рано утром, когда она пришла в ресторан. Там все было в воде, она хотела поскорее ее убрать. Даже не подумала, что это может быть опасно». «Надо же, ударила током. Но она, конечно, больно жадной стала. Продала свой прежний ресторан втридорога какой-то дурочке. И до того радовалась, что ходила и всем рассказывала, что открывает новый ресторан. Это ей в наказание, точно вам говорю». «Обидно, наверное. Всю жизнь грести деньги лопатой, а потом так ими и не воспользоваться. Наверное, поэтому она так вытаращилась». Люди шептались и цокали языками. Джин посмотрела прямо в широко раскрытые мертвые глаза с красными прожилками. Кёнхи не успела закрыть их перед смертью. Может, и правда? От обиды за нерастраченные деньги? Тело женщины тут же накрыли белым полотном. Но Джин казалось, что она никогда не сможет забыть этот взгляд. У нее подгибались колени. Она хотела убежать прочь, но ноги точно приросли к земле. Пока мертвое тело не погрузили в машину скорой помощи, Джин не могла сдвинуться с места. Как только машина уехала, люди стали расходиться. Одна Джин осталась стоять, тупо уставившись на темные окна ресторана «Истина вкуса».